Библейские портреты Христа. Одним из наибольших желаний Бога является то, что Он хочет иметь общение с человеком. Конечно, это невозможно без перемены человеческого сердца, потому что каждый человек рождается грешником и находится в разногласии с Богом. Люди всегда говорят, что они ищут Бога, но в действительности Бог ищет человека. С этой целью Бог выработал план восстановления своих отношений с человеком. Это иллюстрируется скинией Ветхого Завета, которая является предметом настоящей программы. Мы приближаемся к кульминационному пункту иллюстрации Христа и Его спасения в скинии Ветхого Завета. В нашем размышлении о различных частях скинии мы пришли к внутренней комнате, к святому святых. Там мы находим ковчег завета, на котором лежит крышка, место встречи Бога с человеком. Кровь кропилась на крышку, указывая на Божие требования для явления человека в его присутствии. Когда израильтяне путешествовали через пустыню, они раскидывали свои шатры вокруг скинии, где обитал Бог. Его присутствие среди своего народа было на крышке ковчега завета между херувимами. Никому не разрешалось являться в его присутствии без предъявления крови. Библия заявляет: «Возмездие за грех – смерть». За грех человека была плата – смерть. Это впоследствии была смерть единородного Сына Божия Иисуса Христа. Проливаемая кровь жертвы в Ветхом Завете была временной и указывала на полное искупление, совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте. В скинии не было стула, так как служение священников никогда не заканчивалось. Со времени, когда был дан закон, до того времени, когда Христос умер на кресте, священнику надо было снова и снова приносить жертвоприношение за народ. Но даже тогда эти жертвоприношения не удаляли греха, но только покрывали его на время. В послании к евреям описан контраст между служением священников и завершениями Иисуса Христа. В послании к евреям 10 главе с 11 по 12 стих читаем: «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Христос, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Крышка завета, находящаяся во святом святым, изображает место покоя для Бога, так как она указывает на то время, когда будет полный покой в совершенном деле Христа. Покой в данном смысле – не означает облегчение усталости, но как суд, закончив дело, оставляет его в покое. Послание к евреям в 4 главе описывается покой, который мы находим в Иисусе Христе, и он является концом борьбы для каждого, кто живет по вере и надеется на него. Так как Бог предвидел будущую жертву Иисуса Христа, он покоился на крышке ковчега завета, которое было его земным престолом. Позже он был полностью удовлетворен совершенным трудом Иисуса Христа на кресте. Когда Бог давал Моисею указания относительно крышки завета, он сказал: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения». Псалмопевец писал: «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля». Это было единственным местом на земле, где Бог встречался с человеком между херувимами над крышкой ковчега. Это было возможно святому Богу по причине кропления крови на крышку ковчега. В книге Левит были даны такие указания: «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку, и заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов израильских и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собранию, находящуюся у них среди нечистот их. 16 глава с 14 по 16 стих. Это делалось первосвященникам ежегодно в день искупления. Кропление крови давало возможность святому Богу обитать среди неправедного народа. Как описывается в послании к римлянам 3 главе 26 стихе, что это дано ему возможность быть справедливым и все же оправдывать тех, кто приходил к нему с верою. Как прекрасно все это указывает на Господа Иисуса Христа, нашего умилостивителя, чтобы Бог мог быть справедливым и, однако, мог объявить верующего в Иисуса Христа также праведным. Христос был непорочным агнцем Божиим. Он был Богом во плоти и был светом в своем естестве и жизни. Поэтому Он Своею смертью заплатил за грехи всего человечества. Но несмотря на то, что мы не заслужили этого, так как мы грешники, Христос сделал это для нас. Поэтому мы должны иметь общение с Богом, не нарушая Божьих праведных стандартов, и можем быть последователями Его святости и правосудия. Христос жил, оправдывая Божию святость, и умер, оправдывая Божию праведность и суд над грехом. Бог не мог проявить милости, пренебрегая праведностью и судом по причине своей святости. Но во Христе исполнилось то, что иллюстрировала крышка ковчега завета. Божья мстительная святость была вполне удовлетворена Христом, пролившим свою кровь на кресте. Здесь правосудие получило полную плату. Жизнь нашего Господа Иисуса Христа была совершенной, и через Его смерть все божественные требования были удовлетворены. Божья любовь, благодать и милосердие никогда не были так явно проявлены, как на Голгофе. По причине того, что Христос совершил на кресте, апостол Павел сказал: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждаем. Мы устанавливаем закон в том смысле, что сознаем нашу греховность и признаем, что мы справедливо заслужили наказание, но освобождаемся от осуждения, веруя в Иисуса Христа как нашего заместителя». Святость, правосудие и праведность Христа были также установлены, когда Он отдал Самого Себя на крестную смерть за грехи всего мира. Он был исполнением того, на что указывала крышка ковчега в Ветхом Завете. Только по причине крови, пролитой на кресте, грешник может быть помилован. Мы видим особенное благословение, иллюстрированное в крышке ковчега. В этом факт, что она покрывала ковчег и тем самым покрывала закон, находящийся в ней. Это было откровением другого аспекта Божьей личности. Закон показывал его справедливость и требовал смерти всякого нарушителя. В послании Галатам 3 главе 10 стихе написано: «А все, утверждающее на делах закона, находится под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполнил постоянно всего, что написано в книге закона». И верно также сегодня: всякий, кто хочет оправдаться пред Богом исполнением закона, должен в совершенстве исполнить закон, И, конечно, никто, кроме Господа Иисуса Христа, не мог сделать этого. Иисус Христос в совершенстве исполнил закон и этим освободил нас от проклятия закона. Он отдал самого себя как жертву за наши грехи, этим самым приняв проклятие вместо нас. Он принял на себя наше наказание согласно закону. Весь гнев Божий был излит на него так, как закон больше не имеет власти над теми, которые через веру ищут в нем убежища. Когда мы рассматривали крышку ковчега, покрывающую закон в Ветхом Завете, мы видели параллель во Христе. И как крышка ковчега представляла Господа Иисуса Христа, в послании Галатам 3 главе 13 стихе говорится: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». А в послании к Римлянам 8 главе с 3 по 4 стих добавлено: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грехи и осудил грехи во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас». Прилагая собственные усилия, мы потерпим неудачу, но веруя в совершенный труд Христа, мы можем иметь доступ к Богу. Аминь.